Грехопадение, часть 9. Братья и сестры, мы продолжаем с вами читать книгу Бытия и рассказ о том, какие последствия имело грехопадение согласно Священному Писанию. Это 3 глава книги Бытия. И мы остановились в прошлый раз на очень напряженном моменте, ибо мы излагали проклятие Господа, которое Он изрек дьяволу в образе змея. И говорили с вами об очень важных вещах, о том, что Господь никого не проклинает. Проклятие происходит. В книге Бытия, в этом первом проклятии, мы имеем первое полное изложение того, что такое проклятие вообще. Первое. Бог никого не проклинает. Проклятие происходит от Божьего миропорядка. Второе. Проклятие всегда относительно. Оно относительно каких-то, в данном случае, других существ. Следующий момент. В проклятии мы наблюдаем лишение чего-то свойственного и привязанность к чему-то чужому. Вот это все мы читаем, напоминаю просто вам об этом, в 14 стихе 3 главы. «И сказал Господь Бог змею, поскольку ты сотворил это, проклят ты, то есть не сказано «я проклинаю тебя», проклят ты от всех скотов и от всех зверей земных». То есть сатана – это ангельский чин, он не спал на уровень зверей, скотов, которые были сотворены в 6-й день. Это клеймо, это печать, это позор. «Проклят ты от всех скотов и от всех зверей земных, на персях твоих», то есть на груди, «на персях твоих и чреве ходить будешь». Смотрите, дьявол не поднимает голову от земли. «И есть землю во все дни жизни твоей». Все дни жизни для умного духа – это вечность. «А есть землю» означает, что ему теперь питанием будут самые низкие помыслы человека. То есть дьявол стелется. И следующий момент важный, что дьявол привязан, оказывается, к человеку. Вот он человека соблазнил, и от человека теперь не отвяжется. И также и человек, поскольку он был дьяволом соблазнен и принял это искушение, сатана теперь всегда будет с ним. Это очень важное знание. Сатана не отвяжется от нас. Вот то, чего не знают гуманисты, люди, которые полагают, что человек – это высшая ценность. Они не знают, что они образ Божий. И они не знают, что сатана с ними. А вот религиозные люди обладают таким знанием. Каково же отношение человеку к сатане? 15 стих. Вражда это. Ибо сказано, «И вражду положу между тобою», сказано, змею и сатане, «и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее». У жены нет семени, семя по-еврейски мужского рода. Он, семя жены, это Христос, будет блюсти твою голову, и ты будешь блюсти его пету. Будем разбираться сегодня с этим последним суждением. Последнее свойство проклятия, всякого проклятия, а их будет 3 в первой главе книги Бытия: сатане, потом земле, потом Каину. Последнее свойство проклятия – тот, кто проклят, в конце потерпит поражение. То есть сатана потерпит поражение, поскольку он проклят. А может человек нанести поражение сатане? Вот такой вопрос не я задаю, а в Ветхом Завете этот вопрос обсуждался в одной из книг. Это книга Иова. Человек может посрамить сатану, может ему не поддаться. Таков был праведный Иов. Об этом книга Иова. А поразить сатану может только сам Господь, но не своей силой. Вот силой Господь не валил сражаться. с врагом рода человеческого. Еще раз смотрите, мы читаем. «Он, семя жены, будет блюсти твою голову, и ты будешь блюсти его пету». То есть Христос что сотворил? Он выслеживал голову своего врага. Он произвел нечто, что было сверх его помышлений. Это мы узнаем из Евангелия. И об этом говорит апостол Павел. Творец мира уничижил, а буквально истощил себя самого, в подобии человека вбыв, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот то, что Бог может зайти на крест, это было непостижимо для Духа, чьи помыслы были только земля. Еще раз. «На персях твоих и чреве ходить будешь, и есть землю во все дни жизни твоей». То есть помыслы дьявола привязаны к земному. Он гордый дух. Гордый дух – дух ущербный. Сатана сохранил свой ангельский ум, но это был ум гордеца, и вот Господь перехитрил его. Зашел на крест, как человек. И сатана его там не опознал. И поместил его в свою собственную обитель смерти. И ад не выдержал этого. Ад взорвался. Вот таким образом сам Господь поразил змея в голову. Это единственное уязвимое место сатаны. Ущербные помыслы гордого ума. Итак, семя жены. Это понятно, что это, во-первых, Господь Иисус Христос. И семя жены, если понимать это во множественном числе, это сыны Божии. А семя змея, что это такое? Еще раз читаем. Он, семя жены, будет блюсти твою голову, и ты будешь блюсти его пету. Вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Семя змея. Это, смотрим Евангелие от Матфея, порождение ехиднины. Или Евангелие от Иоанна, одна из самых страшных глав, 8. Это те, чей отец – дьявол. Или, как апостол Павел говорит, чей бог – чрево. Змей-то на чреве ходит. «Они мыслят о земном», – говорит апостол Павел. Совершенно согласен с книгой Бытия. «Они враги креста Христовых». Итак, что такое «блюсти»? Давайте посмотрим просто тексты. Греческий глагол «терео», он имеет значения такие: охранять, оберегать, подстерегать, выслеживать, выполнять. И архаичное слово «блюсти», оно передает основные значения этого глагола. Единственное уязвимое место сатаны – это помыслы, голова. Христос не силой, но, выследив помыслы сатаны, победил его на кресте. Вот через свою смерть Христос, как человек, сошел в ад, как Бог воскрес, вышел из ада и вывел с собой праведных. Вот соблюдение помыслов от лукавого и есть вражда со змеем. Вот эту вражду Господь нам заповедал до Христа. Еще. Вот из книги Бытия мы это читаем. Вот этим путем шли праведные. А когда пришел Христос, Он прямо этот путь указал, Он сам и есть тот путь, как блюсти голову змея. Вот надо понять, братья и сестры, никакая сила, никакие общественные движения в этом смысле, никакие совокупные усилия всего прогрессивного человечества не дадут никакого результата в борьбе с дьяволом. Если речь об этой вражде, то нам заповедано и указано единственное его уязвимое место. Вот уязвимое место сатаны находится не в нем, а в нас. Это наши помыслы. Вот тот, кто блюдет свои помыслы, вот только тот, как праведный Иов, посрамит сатану. И точно так, как мы соблюдаем змея, он соблюдает нас. Вот это симметричное отношение. Читаю. «Он, семя жены, будет блюсти твою голову, а ты, змей, будешь блюсти его пету. Значит, наше уязвимое место, которое постоянно выслеживает лукавый дух, это пета. Повторяю, что когда речь идет о проклятии, мы всегда говорим на языке символов. Что значит в данном случае пета? Что это за символ? А это опора на земное, в наших помыслах о земном. Вот когда мы уповаем на земное, знаете, мы так уверенно наступаем, когда все наши помыслы о земном, вот тут, в этот момент, мы становимся уязвимы. Вот сатана создает условия и караулит момент, когда все наши помыслы о земном. В этот момент мы уязвимы. А если наши помыслы о небесном, мы стоим на земле безопасно. Говорили мы с вами также о том, что есть различие между греческим и древнееврейским текстом. В данном случае оно существенное. Смотрим масорецкий древнееврейский текст. Там нет глагола, который бы соответствовал глаголу «терео» – «блюсти». Там стоит глагол «шуф». Глагол редкий. Он, кроме этого места в книге «Бытия», встречается еще только два раза. И имеет, ну, примерно такое значение, как «поражать». Получается так. Он, семя жены, будет поражать твою голову, а ты будешь поражать его пету. Ну, вдумаемся в этот еврейский текст. Что значит поражать голову змея? Значит, может быть, его пяткой надо топтать и беречься при этом, чтобы он нас в пятку не укусил. Или наоборот. Змей может нас ужалить в пятку, когда мы его не видим и смотрим на небо, может, тогда лучше больше на землю смотреть. А может, змей тогда опасен, когда мы пытаемся его пяткой топтать. Может быть, его вообще не трогать, путаница. Видите, как в греческом тексте ясно сказано. Он тебя выслеживает, ты его выслеживаешь. Ты его блюдешь, он тебя блюдет. Между вами дуэль на равных в области помыслов, не о пятке речь. А в сфере душевной жизни происходит настоящая борьба. То есть глава змея не пяткой поражается, и не тогда у нас жалит, когда мы силимся его поразить. Не нужно бояться за свои пятки, когда метишь змею в голову. Вот мы закончили. Это сложный был, честно скажу вам, отрывок. 14-15 стихи 3 главы. Мы закончили их читать. Надо сделать вывод из них. Давайте вспомним, что после грехопадения в человечестве открылись некие способности новые, которых прежде не было до греха. Первая способность, которую мы знаем, была в человечестве, это способность покаяния. Это была простая, неразделимая способность, когда мы единым движением души, одним разом достигаем прощения у Божьего. Точнее, Божья милость нас достигает. А вот следующая способность души, которая вот высказана Богом в проклятию змеи, это способность двойственная, сопряженная. Их можно сказать две, но они друг с другом связаны так, что их нельзя разделять. Значит, что нам от Бога положено? Вражда духовная. Вот это теперь наша жизнь. Вот надо знать о себе. Я могу враждовать со змеем. Второе. В проклятии сатане первый раз содержится благая весть. Так святые отцы и называют это прото-евангелие. То есть человечеству до Христа обещано, что он, семя жены, будет блюсти голову змея. Вот это наша надежда. Надежда – это особая сила нашей души, которой раньше не было до грехопадения. В раю не нужно было до грехопадения надежду иметь. Человек все имел. А после грехопадения надо иметь надежду. Вот предмет надежды – что такое предмет надежды? О чем мы надеемся? Вот предмет надежды – это есть победа Христа над дьяволом. А для христианина, когда Христос уже сатану победил, это спасение. Вот кто хочет иметь надежду, должен держать вражду. И одно без другого не бывает. Надежда имеет предметом Бога. А вражда со змеем имеет предметом собственные помыслы наши. Надеждой называют часто мечту, прогноз, ободрение, уверенность о благополучном течении житейских дел. Также называют надеждой самоутешение, иллюзию, беспечность. Так вот, надежда есть не мечта, это духовная способность, когда она о Боге. А иначе это мечта, прогноз, ободрение и так далее. Вражда, с другой стороны, часто ассоциируется со злобностью, агрессивностью, беспощадностью к врагу, к другому существу. Вражда есть не злобность, вот та вражда, которую нам Господь заповедал. Вражда есть не злобность, а не злобие. Духовная вражда – это охранение помыслов. Вот человеку дано сопрячь вражду и надежду. Когда он обретает одно, он обретает другое. Вражда и надежда не бывают друг без друга. А вот когда они вместе, тогда человек принимает всестороннюю помощь Божью, которая именуется всеоружием. Вот послание к Ефесянам, я вам прочитаю, закончу на этом. Слушайтесь, что говорит апостол. «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы возмочь вам стать против козней дьявола. Ибо нет нам брани против плоти и крови, но брань наша против начальств, против властей, против космократоров, мироправителей, тьмы века сего, против духов». Вот она в чем вражда. «Против духов лукавствия в областях поднебесных». На этом, братья и сестры, закончим сегодня. Не пропускайте наших чтений из книги «Бытия».